Глава 7. Архивариус. Осень. Как ни странно, аргумент «из уважения к таланту покойного» никого не насторожил. Все мы продвигаемся по жизни от одной формулировки до другой, от одной банальности к следующей. «Есть смысл, — говорил Бродский, — возвращаться на место преступления, а вот на место любви возвращаться смысла не имеет». «Не мечись, моя крошка, — говорю я себе, — между убийством и любовью. Ты здесь из-за первого». Итак, лид-секретарь вернулась к своим занятиям в роли, скорее, архивариуса, без, собственно, официального нанимателя. Наши отношения с Костиком остались за кадром. На даче стало тише, глуше, тоскливее. Так и на дворе чай уже не май, а расхлябанный питерский сентябрь. Официально золотая, а на самом деле свинцовая осень. В первый день, глядя на перечерченное влагой окно, я пыталась понять. Если я все-таки останусь, то какова моя истинная цель? Подозрение? Ностальгия? Три его осиротевшие девочки? Больно ли мне? Одиноко? И, ответив положительно почти на все вопросы, решила побороть бессмысленное умствование делом. Спустилась на пустынную, знобкую кухню, открыла холодильник. Начала вытаскивать продукты, включила духовку. Я не задумывалась о точности рецепта. Руки помнили уроки покойника. Руки резали, крошили, мололи, ставили в духовку, накрывали на стол. Запахами я приманила всех членов семьи вниз. Они молча спускались, стараясь не смотреть друг на друга. Недоверчиво принюхивались. Отодвигая стулья, произнесли по очереди. «Спасибо, Ника». Поели быстро и тоже практически молча. «Передай соль, пожалуйста. Еще вина. Вряд ли это можно счесть за застольную беседу». И разошлись по комнатам, даже не потрудившись убрать за собой тарелки. Посуду я мыла в одиночестве на почти погрузившейся в темноту веранде. И так и не включила свет, чтобы никто не видел моей улыбки. Старика уже не было. И я, его литературный придаток, не имела никакого права здесь находиться. Однако вот она я, на той же самой веранде, будто так и должно быть. Вирус, вновь встроенный в изменившуюся систему. Мою посуду, будто я не недоразумение, а неприметный домовой. Практически дух места. Гениус Локи. На следующее утро в калитку позвонили. Подождав пару минут, в надежде, что кто-то остался дома и откроет, я спустилась и вышла в сад. За невысоким забором торчала ярко-розовая шляпа. День был и правда солнечным, но далеко не жарким. Я открыла дверь. На пороге стояла Нина. Шляпа принадлежала ей, как и темные очки а-ля Элизабет Тейлор эпохи 50-х. И платье тоже розовое. Вызывающий антитраур. Серьезно. Мы секунду смотрели друг на друга. «Привет». Не спрашивая разрешения, она проскользнула мимо меня в сад, по-хозяйски взошла на крыльцо и только там обернулась, сняв очки и аккуратно положив их в белую сумочку. «Я за письмами». «Какими письмами?» «Покойника. Мне. Кому они сейчас нужны-то?» Мне хотелось заметить, что и самому покойнику они были без особой надобности. Я даже знала, где они. В одной из тех коробок, которые я в свое время забросила на чердак. Спасибо мне. Будь я менее сентиментальна, они могли бы легко очутиться в ближайшем от дачи помойном баке. «Хорошо». Я прошла за Ниной на веранду. «Присядьте, я сейчас их достану». Нина царственно кивнула, села за стол, сняла, наконец, свою шляпу. «Может быть, чаю?» Все-таки она любопытный персонаж. Еще один монарший кивок. Я набрала воды и поставила чайник. «Слышала, он вас уволил? Как раз перед смертью?» Я не повернулась, пожала плечами. «Вы слушаете сплетни». «Поймите меня правильно, Ника. Естественное любопытство. Если так, то почему вы оказались в доме в день его гибели?» Я поставила перед ней чашку, улыбнулась, почти так же доброжелательно, как это умеет делать старшая из сестер Двинских. Учусь, учусь. Начнем с того, что меня не увольняли. Сентябрь — начало семестра в университете. Я просто собиралась вернуться к своим прямым обязанностям. «Выходит, это мой Костик сбил вас с пути праведного». Она порылась в сумочке и вытащила тонкую сигаретку. Не спрашивая разрешения, закурила, приспособив под пепельницу чайное блюдце. «По-моему, он даже меня подозревает. Совсем обезумел. Не успел выяснить со стариком отношения и теперь в ярости. Смешно». Я засыпала в заварочный чайник чай, залила кипятком. «Ничего не смешно», — думала я. «Мы до последнего надеемся, что человек, нас породивший, что-то поймет, почувствует, скажет нужные слова. Ну, это-то в случае старого ящера дело как раз безнадежное. Но вот выяснить отношения... Я-то, по крайней мере, успела. Можно сказать, повезло». А вслух, повернувшись к Нине, заметила. «А Костик-то ваш паренек не без навязчивых идей». Нина весело рассмеялась. Смех рассыпался по закоулкам дома в официальном трауре. Отскочил от завешанных простынями зеркал. «Это он в меня». Нина посмотрела мне прямо в глаза. «Подозревает всех, кто живет в этом доме. Сестер, третью жену, мужа Анны». «Но не меня?» «Вы пришлый человек. Куи продест для вас не работает». «А крючок на двери?» Я налила нам чай. «Какой крючок?» «Плохо проинформирован ваш Костя». Ванна была закрыта. Ане с Алекс пришлось выбивать дверь. «Действительно». Она задумчиво стряхнула пепел сигареты. «Не срастается. А окно? В ванной же есть окно?» Я кивнула. «И его наверняка регулярно держат открытым». Она задумалась. «Дом старый, вентиляции нет, влажность, краска трескается, облезает. Вы, девочка, явно не спортивная». Она с сочувствием оглядела мои формы. «Спасибо». «Зря иронизируете. Я только что вывела вас из круга подозреваемых. И себя, кстати, как женщину весьма корпулентную. А вот другие девочки в этом доме, согласитесь, вполне могли бы». «А может, это самоубийство?» Светски поинтересовалась я. «Самоубийство! Олег!» Она снова расхохоталась, легко, как-то очень молодо. «Никочка, я вас умоляю, если вы читали его письма ко мне...» Я кивнула. Читала. Нина чуть осеклась, но продолжила. «Тогда, среди чисто эротических пассажей, вы заметили эту идею фикс — покончить с собой. Поэт, знаете ли, должен умирать молодым, иначе какой же это, к черту, поэт?» «Так ведь он и пытался». «О, да. Кидался под поезд, бросался из окна. Но поезд опаздывал, а выпав из окон, он отделывался переломами. Судьба Онегина хранила. Он верил, что может вечно играть с Богом в эту игру. Что у них, как бы это сказать, привилегированные отношения. Но потом, с возрастом, эта счастливая уверенность куда-то делась». Вместе с легкостью, этим его сумасшедшим обаянием, смешливостью. Впрочем, тут мы все одинаковы. Жаль, вы не застали его молодым. Она смотрела прямо на меня, но явно не видела. Это был тайфун, ураган. Невозможно сопротивляться. Но он и в последние годы вполне умел нравиться. Я обиделась. Получается, Нине досталась лучшая версия — а мне объедки с праздничного стола. «Ерунда». Нина будто очнулась, раздавила остаток сигаретки. «Клейкая бумага для наивных мушек. Использование наработанных техник, не более того. Да и для того, чтобы обаять, нужен выброс энергии в сторону жертвы. А энергию свою он истово берег. Не случись той ванны, до 100 лет бы прожил, холил бы себя любимого, лелеял. Тщательно отслеживал бы процессы в дряхлеющем теле. Все это движение лимфы, желудочного сока, дефекацию». Нина зло оскалилась, на секунду замолчала, задумавшись о своем. «Несите Ника письма, а то я что-то заболталась». Я поднялась по скрипящим ступеням наверх, вспоминая всполохи нежности и тепла, исходившие от покойного хозяина дома. Нина права. Невозможно сопротивляться. Невозможно, да и не хочется. А спустившись со связкой писем, обнаружила внизу покуривающую рядом с гостьей Алекс. Весьма контрастная парочка. Тонкий в черном, толстый в вызывающе розовом. Я без слов передала письма Нине. Та также молча сунула их в сумочку. Поднялась, надела шляпу. «Ну что ж, спасибо за чай. Не проводите, Ника?» Я на секунду замерла. Что-то явно произошло за те минуты, пока я искала письма в чердачной пыли. Кивнула. «Почему бы и не проводить?» Чувствуя затылком взгляд Алекс, мы двинулись гуськом по садовой дорожке. Уже за калиткой Нина обернулась. «Знаете, Ника, между нами. Я скорее поверю в мистику с крючком на ванной комнате», — она хихикнула. Пришла к нему разгневанная муза и задушила, чем в эту белиберду с убийством. Нина надела темные очки, будто отгородившись ими от дома Двинского и всех его обитателей. «А вообще зря вы согласились». «Ничем хорошим это не закончится». Я пожала плечами. «Так ведь уже закончилось». «Я есть начало и конец», — усмехнулась она. «Ну, тогда счастливо оставаться». Я проводила ее взглядом. Первая жена уходила от меня в яркой победительной шляпе, почти танцуя, унося в сумочке воспоминания юности. Я закрыла калитку, медленно прошла обратно к дому. На крыльце, скрестив руки на груди, стояла Алекс. Лицо ее было сурово. «Мы согласились на ваше присутствие, Ника», — сказала она. «Но этой женщины здесь больше быть не должно». Я осторожно кивнула. «Конечно». Молча обогнула ее и прошла в кабинет. Любопытно, почему Нину здесь так не любят? Возможно, подспудно чувствуют, что у этой женщины есть мотив? Насколько холодной можно сервировать месть? Разложившейся? В плесени? Прикрытой розовой соломкой? Подобно Сильвио, дотерпевшего до момента, когда граф оценит жизнь и убоится смерти, могла ли Нина так долго ждать? Пушкинский герой терпел 6 лет. Но Пушкину на момент написания повестей был всего-то 31 год. По нынешним временам юноша. Для такого и 6 лет большой срок. Нине за 70. И ее отношения со временем несколько иные. Выжидательные. Муза, ворвавшаяся в ванную к старому поэту. Я хмыкнула. В конце концов, она и была его музой. Только он променял ее на другую. Музы, как жены, бывают ли бывшими?